второе. «La fuite de la lune» — «Бегство луны». Над миром властвует дремота, лежит безмолвие вокруг, немым покоем скован луг, затихли рощи и болота. Лишь карастель один в округе тоскливо стонет и кричит, и над холмом порой звучит ответный крик его подруги. Но вот, бледна, как неживая, в испуге, что светлеет ночь, луна уходит с неба прочь, лицо в туманной мгле скрывая.